Равенна. Нужно написать про Гейнар. От нее всегда неуловимо пахло салоном. Перекись, миндальный шампунь и еще какой-то запах, когда влажные волосы разлетаются по линолеуму. В детстве мне никогда не нравился запах нашего дома, но аромат салона «Серебряные ножницы» казался теплым и успокаивающим. О Гейнар можно сказать очень много, как и о том, что она значила для своих клиентов. Стоило очередной пожилой леди устроиться в кресле, Гейнар каким-то образом понимала, когда можно трещать без умолку, а когда лучше помолчать. Иногда клиенткам нужно было слушать бесконечный пустой треп о цене на морковь, о назойливом грохоте мусоровоза по утрам, о закрывающихся магазинах на центральной улице в Карнарване и о том, как грустно видеть столько пустых витрин. А иногда, не часто, но чаще, чем вы могли бы подумать, Гейнар умолкала, так сказать, освобождая эфир, чтобы дама в кресле могла заполнить тишину тяжелыми словами. «Вчера умерла моя сестра» или «Я ни с кем не разговаривала целых 2 недели». Иногда это были просто слезы, тихо скатывающиеся по морщинистому лицу. Каждую стрижку она начинала и заканчивала одинаково. Клала руки на плечи, ловила взгляд в зеркале. Гейнар обладала той добротой, которую всегда ожидаешь от врача, но редко получаешь. «Ты очень добра», — сказала я однажды. «Всем помогаешь». Гейнар удивленно улыбнулась. «Думаю, эта доброта была у нее в крови. Она единственная дарила человеческое прикосновение большинству старушек, которых мир сделал невидимыми». Несколько лет назад Дилан спросил меня: «Гейнар, моя бабушка?» Я почему-то покраснела и ответила надменно, хотя это был вполне резонный вопрос. «Конечно, нет. Кто же тогда были мои бабушка и дедушка? Я их совсем не помню». Я сглотнула слезы. Потом еще раз и еще, хотя к этому моменту почти перестала плакать, потому что моя душа уже окаменела. «Можешь считать ее своей бабушкой, если хочешь. Гейнар не будет возражать. Кровь не водится, но иногда воды так много. Сегодня идет дождь. Огромные горячие капли безжалостно лупят по дому. И я подумала, что стоит написать о воде. Ведь после конца ее стало заметно больше. Дождь теперь не такой, как раньше. Это не тот дождь, что шел, пока я стояла у школьных ворот в ожидании Дилана. И не ленивая серая морось, из-за которой хотелось окуклиться на диване и смотреть фильм. Сейчас он злой. Не только дождь, но и вся погода. После конца многое изменилось. Поскольку я не вижу других людей, живу без радио, мессенджеров и Фейсбука, то мне повсюду мерещатся человеческие эмоции. Картофельное поле радуется теплым весенним днем. Дом сыт происходящим по горло, потому в крыше и появилась очередная течь. А погода напоминает мне темпераментного и недоверчивого любовника, который выходит из себя по пустякам, но с ним никак не порвать. Я всегда думаю об этом так. Погода с большой буквы «П». Дьявол у моей двери. Зимой она жестокая, угрюмая, холодная. Густой мягкий снег может забаррикадировать нас в доме. Но летом гораздо хуже. Именно тогда жара становится давящей. Она убивает растения и с мстительной жестокостью высасывает всю влагу. Самое страшное — не понимать, действительно погода испортилась, или я просто начала замечать все эти изменения, потому что теперь от нее зависит, вырастим ли мы себе еду. Ливни, жара, жестокие бури, молнии тычут в землю, словно проверяя, мертва ли она, иногда без предупреждения. Гром грохочет так, будто ломается что-то массивное, а дождевая вода образует новые реки. Мы с Дилом сидим на крыше в плащах и даем этим рекам имена. Папоротниковая река, грязевая река, река Саннингдейл. После конца страх стал другим, мягче, потому что никогда не покидает, но он уже не такой сильный, как раньше. Раньше я беспокоилась о выплате страховки, о том, как малы мне джинсы и как старо я выгляжу. Теперь я переживаю об урожае картофеля и о том, что кто-то может прийти сюда и всех нас перебить. Еще меня пугает небытие, которое царит повсюду. Все признаки жизни исчезли. Ни тебе огней, ни дыма. Иногда мы с Диланом ходим за 15 минут через поля к озеру в Кумдулин, чтобы искупаться и помыться. И там, как нигде, я чувствую, что остались только мы, и мы пытаемся выжить в горах в одиночку. «Это как Ной в потоп», — сказал Дилан вчера вечером, когда одна из первых весенних бурь попыталась ворваться в дом. Мой сын, который никогда не переступал порог часовни или церкви и был зачат в горячем переплетении непростительных грехов, знает Библию. Он говорит, что ему нравятся библейские сюжеты, особенно история про Ноя, где Бог избавляется от всех и вся, чтобы начать все сначала.